еще и не так краткосрочно. Кстати, если у кого-то еще телефон включен. Уже? Да. Спасибо вам большое за внимание такое какое-то. Я хотела спеть песню, которая совершенно незаслуженно. Песня, которая о месте. Песня, которая о месте под названием «Английский город Рейдинг». Называется она «Прощание с Рейдингом». Но когда вот она меня поразила, эта песня, и когда я точно знала, что я ее буду когда-нибудь исполнять, я подумала, что впечатляет, в общем-то, не какая-то история, да, а какой-то признак, может быть, это самой универсальной талантливой поэзии, я считаю, а то, что касается нас всех, мне кажется, у нас у каждого есть такой рейдинг.